хвост читает. Надежда Александровна Теффи. Проворство рук. В дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша. Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии, поразительнейшие фокусы, как то сжигание платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе. Из бокового окошечка выглядывала голова и печально продавала билеты. Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, набухли, обливаясь серым мелким дождем, покорно и не отряхиваясь. У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на 3 рубля. Стало темнеть. Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезший господин неопределенного возраста. Придерживая 2 руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон. Ни одной дыры, все серое. В Тимошове прогар, в Щеграх прогар, в Дмитриеве прогар, в Ободяне прогар, в Курске прогар. А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послан, голове послан. Господину-исправнику всем послано. Пойду лампы заправлять. Он бросил взгляд на афишу и оторвать не мог. Чего им еще нужно? Нарыв на голове, что ли? К 8 часам стали собираться. На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и сразу стали грозить, что потребуют деньги обратно. К 9:30 выяснилось, что больше никто не придет. А те, кто сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дальше было просто опасно. Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившийся все шире. Вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену. Несколько секунд он стоял молча и думал. Сбор 4 рубля, керосин 6 гривен. Это еще ничего, а помещение 8 рублей. Так это уже чего? А Головин сын на почетном месте, и пусть себе. Но как я уеду и на что буду кушать, это я вас спрашиваю. И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу. «Браво!» — заорал один из пьяных. Фокусник очнулся, зажег на столе свечку и сказал. «Уважаемая публика, позволяю предпослать вам предисловие. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религии и даже запрещено полицией. Этого на свете даже совсем и не бывает. Нет, далеко не так. То, что вы здесь увидите, есть не что иное, как проворство и ловкость рук. Даю вам честное слово, что никакого колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите появление крутого яйца в совершенно пустом платке. Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки его слегка тряслись. Он стряхнул платок и растянул руками. — С утра одна булочка в копейку и стакан чаю без сахару. А завтра что? — подумал он. — А можете убедиться, что никакого яйца здесь нет. Публика зашевелилась. Кто-то фыркнул. Один из пьяных загудел. — Врешь! Вот яйцо! — Где? Что? — растерялся фокусник. — А к платку на веревочке привязал. — С той стороны! — закричали голоса. — На свечке просвечивает. Смущенный фокусник повернул платок. — Действительно, на шнурке висело яйцо. — Эх ты! — заговорил кто-то уже дружелюбно. — Тебе бы за свечку зайти, вот и незаметно было бы. А ты вперед залез. Так, братец, нельзя. Фокусник был бледен и криво улыбался. — Это действительно, — говорил он. — Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а исключительно проворство рук. — Извините, господа! — голос у него пресекся и задрожал. — Ладно, да ладно, нечего тут. Валяй дальше! — Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительней. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит мне свой носовой платок. Публика стеснялась. Многие было уже вынули, но, посмотрев внимательно, поспешно спрятали обратно. Тогда фокусник подошел к сыну городского головы и протянул свою дрожащую руку. — Я бы, конечно, взял и свой платок, так как это совершенно безопасно. Но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил. Сын головы дал свой платок, и фокусник развернул его и встряхнул. — Прошу убедиться, совершенно целый платок. Сын головы гордо осмотрел публику. — Теперь глядите, этот платок стал волшебным. Теперь я свертываю его трубочкой, подношу к свечке и зажигаю. Горит. Отгорел весь угол. Видите? Публика вытягивает шею. — Верно, — кричит пьяный, — паленым пахнет. А теперь я сосчитаю до трех, и платок будет опять целым. Раз. «Два, три! Извольте убедиться!» Он гордо и ловко расправил платок. «Ах! Ах!» — ахнула и публика. Посреди платка зияла огромная паленая дыра. «Однако!» — сказал сын головы и засопел носом. Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал. — Господа, почтеннейшая публика, сбору никакого, дождь с утра, куда ни попаду, везде, с утра, иди ел, да булку копейка. — Да ведь мы ничего, Бог с тобой, — кричала публика, — рази мы звери, Господь с тобой. Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком. — 4 рубля сбору! Помещение 8 рублей! 8! Какая-то баба всхлипнула. — Да полно тебе, о Господи! Душу выворотил! — кричали кругом. В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне. «Это что? Расходись по домам!» Все и без того встали. Вышли, захлюпали по лужам. молчали, вздыхали. «А что я вам скажу? Ведь подлец народ, но ничего пошел. Он с тебя деньги сдерет и тебе же душу выворотит. А? Вздуть!» — ухнул кто-то во мгле. «Именно что вздуть! Айда! Кто со мной? Раз, два, три! Ну, марш! Безо всякой совести, народ! Я тоже деньги платил некраденные. Ну уж мы те покажем! Живо!» 1906 год.